За последние месяцы я очень подружилась с диаконом одной местной церкви. У него есть взрослый сын, который с детства страдает аутизмом. Так что сам понимаешь, как много у нас общих интересов и тем для разговоров. Он рассказывает мне, как сын рос и какие приемы они с женой применяли, чтобы помочь ему. И они достигли замечательных результатов. Сын их работает настройщиком роялей, ведет самостоятельную жизнь, ездит на автомобиле. И еще диакон рассказывает мне про их церковь. Ее прихожане следуют учению одного христианского мистика, жившего 200 лет назад в Швеции. Ты не хочешь попробовать от меня фаршированных ракушек? В прошлый раз тебе понравилось, помнишь? Ну, возьми хоть штучку. Да, так вот, этот мистик обладал невероятными способностями ясновидца. Однажды он гостил у друзей в городе, расположенном миль за 200 от столицы, где был его дом. И вдруг посреди ужина он встал в большом волнении и сказал: «В столице сильный пожар. Огонь приближается к моему дому». Все присутствующие были смущены, решили, что их гость теряет рассудок. Позже вечером он объявил им: «Слава Богу, пожар удалось потушить. Огонь остановили за три дома от моего». И представляешь, через два дня прибыл гонец из столицы и привез известие о пожаре, которые точь-в-точь совпадали с рассказом ясновидца. Конечно, после этого случая слава о нем разнеслась по всей стране, и его богословские труды стали привлекать к себе гораздо больше внимания. После таких историй мне хочется бежать к кому-то и кричать: «Вот видите, видите!» Потому что у меня всегда было это ощущение утраты каких-то наших чувств и инстинктов. Возьми хотя бы обоняние, запахи. Я уверена, что 5000 лет назад человека окружала целая симфония запахов. Но с тех пор, как мы перестали опасаться хищных зверей, переселились из лесов в города, начали мыться каждый день, выбрасывать протухшую еду, обоняние все слабело и исчезало за ненадобностью. То же самое с ясновидением. Уверена, что у древних оно было развито гораздо сильнее. Верю, что Моисей мог увидеть реки и горы земли обетованной в своем сознании так, как мы их видим сегодня на экране телевизора. Но дар ясновидения отмирает. Кому нужны телепаты, когда у нас есть телеграф, телефон, телевидение? Ох, я, как всегда, переела. А ты сыт? Закончил? Ну, тогда давай съездим в церковь моего диакона. Мне хочется тебе показать его. Богослужение уже закончилось. Мы сможем посидеть там спокойно. Это недалеко. Поедем на моей машине, а потом я привезу тебя обратно. Ты только погляди на эту белую равнину. Наверное, это тот самый снегопад, который был послан нам к Рождеству, но опоздал. На небесных шоссе случился затор. Ты помнишь, чтобы столько снега когда-нибудь насыпало за одну ночь? Кажется, в тот год, когда Астере исполнилось 2, и ты приезжал тайком повидать ее. Но на следующее утро все растаяло. И завтра, я уверена, не останется ни одного белого клочка. Нужно спешить любоваться. О чем я начала говорить? Ах да, об утраченных инстинктах. Я все время возвращалась к этой мысли за последнее время, потому что при взгляде на моих детей в клинике мне тоже кажется, что они с рождения утратили какой-то важный инстинкт. И я долго не могла понять, какой же именно. Но недавно поняла: в них совершенно нет инстинкта хищника. Да, вот эта церковь, правда, величественна. И обрати внимание на такую особенность: ни одна деталь в ней не повторяется дважды. Вглядись в этот ряд овальных окон. Они все похожи, но каждая чуть отличается от другого размером, формой овала, узором рамы. то же самое колонны. В соответствии с учением шведского мистика архитектура символизирует неповторимость каждого творения Господа. И скамьи, посмотри, тоже чуть-чуть различны. Я обыкновенно сижу на той в правом ряду у стены.